409. Урусвати знает, как часто люди просят о невозможном. Если бы они могли заглянуть в далекое прошлое, они поняли, почему некоторые обстоятельства для них невозможны. Но кроме редчайших случаев, люди не могут поднять завесу прошлого. Но и в таком положении они могут получить помощь от расширенного сознания. Оно может дать знак, почуять, где возможное и где невозможное. Прислушавшись к голосу сознания, человек различит, где граница его желаний. Но нелегко найти ключ к вратам сознания. Люди часто своими страстями омрачают сознание. Они вместо мудрого предупреждения слышат свой голос самости. Они не могут распознать, где действенная помощь и где их заблуждение. Тем более нелегко людям разобраться в этом лабиринте, ибо они не понимают, которое из их желаний будет самым сильным. Нередко устремленное желание не достигает цели. В то же время слово, едва произнесенное, оказывается действительным. Опять мы встречаемся с областью тонкого мира. Не только сила земного вопля действительна, но более того мощна мысль в созвучии с тонким миром. Но люди так мало мыслят о тонком мире, что и требуемое созвучие может получиться бессознательно. Нельзя надеяться, что и наши посылки будут доходить полностью, если закрыто сердце. Много раз мы советовали иметь входы сознания открытыми, но множество задвижек и затворов мешало доступу помощи. Мыслитель просил учеников: не затворяйте душу. 410. Урусвати знает, насколько не умеют люди мысленно собеседовать и обращаться к высшим сферам. Для помощи им в разные века были предлагаемы различные готовые слова. Многие из них с течением времени утратили свое первоначальное значение и твердились малопонимающими людьми. Могут нас спросить, на каком языке и в каких выражениях обращаться к высшим сферам. Ответим: на любом языке. Лучше на природном, ибо он легче выражает мысль. Также склад мысли пусть будет индивидуален. К чему чужие заученные слова, когда человек может свободно выражать свои чувства? Люди между собою редко употребляют чужие цитаты. Также они могут обратиться своеобразно и к высшему. Пусть люди поймут, что даже самое высшее сознание не нуждается в условных обращениях. Люди могут судить по себе. Можно ли к ним обратиться с заученными стихами, когда им ближе человеческое сердечное воззвание? Нужно во всем находить наиболее сердечное выражение, не стесняясь, ибо самые простые слова всегда будут самыми доходчивыми. У нас заботятся об этой простоте. Невозможно словами сказать самое сложное переживание, но тогда на помощь придет несказуемая мысленная посылка. Мыслитель говорил: когда не умею выразить мое чувство словами, скажу благодарность, ибо уверен, что помощь уже оказана. 411. Урусвати знает, что нетерпеливость есть свойство несовершенное, обычно оно смешиваемо с различными качествами. Так некоторые пытаются сопоставить с устремленностью, но в сущности они совершенно различны. Постоянная устремленность гармонична и порождает прекрасный ритм, но нетерпеливость дисгармонична и, действуя порывами, нарушает ритм. Кроме того, нетерпеливость доказывает незнание основных законов. Вещество бытия находится в постоянном движении. Только постоянная, настороженная, ярая наблюдательность может показать силу энергии. Вот найдите равновесие между действием и терпеливостью. Без истинного сотрудничества не найдете ритма. Человек неуравновешенный скажет: «Не могу дождаться», и в одном этом слове проявит свое бессилие. Бессилие же есть безволие, но воля развивается человеческими силами. Так рассмотрим все названные понятия и перейдем

Явление санитарии нужно земле. Нужно очистить свои слои зараженные. Но сделать это может лишь сам человек. Если каждый житель земной подумает о состоянии своей психической энергии и опасется ухудшить его, то уже может начаться оздоровление. Самые опасные эпидемии натолкнутся на незримое противодействие, и начать такую защиту можно в каждодневной обыденности. Мыслитель просил: не допустите злобу, она есть источник болезней. 414. Русвати знает, что отравленные токи действуют не только на содействующих их возникновению, но и на многих других, не повинных в действиях злобы. Очень утонченные организмы могут страдать прежде всего. Тем более тяжела ответственность тех, которые содействуют отравлению токов. Можно изучать, насколько распространяется отрава, созданная самими людьми. Они подобны неразумному стрелку, который в населенном городе будет выпускать в пространство стрелы, не заботясь, куда они прилетят. Так происходило в глубокой древности. И сейчас, может быть, в еще большей степени. Наука должна разъяснить человечеству, что такое производство ядов недопустимо. Сравните многие механические достижения с небрежением психической энергии, и сделается стыдно, что самая главная область забыта и даже осуждается. Возьмите многие теории по психологии и найдете, насколько они нежизненны. Но сейчас положение планеты таково, что недопустимы нежизненные осуждения. Согласитесь, что следует назвать нежизненным все, что не ведет к преображению жизни, и на таком пути не может быть расхождения. Можно идти или вперед, или назад, но невыносимо идти назад среди отживших костяков. Также не забудьте, что не должно быть расхождения с ведущими силами. Можно мыслить на различных наречиях, можно носить разные одежды, но не может быть отступления от основ. Также подумайте о наших башнях. Неразумно будет не сотрудничать в очищении психической энергии. Мыслитель ужасался, когда замечал, что люди перегружали себя отрицаниями. Он говорил: «Лучше навалить на себя скалу, нежели отрицать сущее». 415. Русвати знает, что каждый наставник может оказаться в положении, подобном нашему. Пока он будет рассказывать об основах жизни, с ним согласятся и выслушают. Но стоит ему призвать к применению указанного, как слушатели разбегутся. Такова участь многих наших советов. Люди соглашаются, что эти советы хороши, направлены к добру, но приложить их в жизни люди не желают. Нужно обратить внимание на такую явную непоследовательность. Если нечто признается добрым и достойным, то почему же оно не применяется? Можно назвать множество примеров, когда самое полезное и доступное действие отвергалось. После люди жалели о неисполнении совета, но жизнь уже совершала свой новый оборот. Наставник скажет, что о прошлом нечего жалеть, и он будет прав, ибо жаление есть оковы. Но можно просмотреть, какие причины удержали от применения доброго совета. Среди таких причин найдем и страх, и самость. Такие ехидны превращают самого внимательного слушателя в необузданного противника. В своем отрицании он станет своеобразным храбрецом. Он будет лукавить, чтобы оправдать себя и свое уклонение. Наши жизни показали, как далеки выслушивания от исполнения. Учитель знает эти человеческие свойства. Он не будет огорчаться за просыпанные зерна. Ведь земная почва может принести неожиданный урожай. Мы смотрим в будущее и в этом устремлении находим твердость и мужество. Мыслитель желал всем друзьям уметь размышлять о будущем. 416. Урусвати знает, что звуковые волны нарушаются не только материальными грубыми средствами, но даже и тончайшими газообразными веществами. Можно написать целое исследование о нарушении звуковых волн, и следует это сделать. Земля окутана облаком газа, и за последнюю четверть века особенно уплотнился этот мрачный покров. Можно удивляться, что, несмотря на такое препятствие, все-таки удаются многие опыты. Прежде всего, имею в виду передачу мысли на расстояние. Конечно, энергия мысли – самая проникающая и не связанная расстоянием, но и она подвергается нарушению газами. Человечество не знает, насколько оно вредит эволюции, творя разрушительные газы. Никто не может установить, насколько распространяются газы и какие сочетания они породят. Не будем говорить об убийственных порождениях для сознательного взаимного уничтожения. Каждый знает их разрушительное действие не только на атмосферу, но и на почву. Такие яды составляют позор человечества. Но кроме них производятся многие газы для различных новых изобретений. Они также усугубляют мрачный покров Земли. Можно предложить каждому химику изобрести и противогаз, но такое изобретение будет особенно трудным. Даже если оно обеспечит малую область, то все-таки никто не сумеет определить трансформацию газа и предел его распространения. Таким образом, человечество создает новую опасность и расплачивается новыми болезнями. Пусть человечество несет ответственность за свое земное здоровье, но непростительно, когда затрагиваются и тонкие сферы. Мыслитель уже давно замечал, насколько может быть ядовит дым от печей и костров. Когда он видел зажженный факел, он замечал, кому суждено вдохнуть такой яд. 417. Урусвати знает, что каждый миг планетного потока имеет особое значение. Между тем, эта простая истина не воспринимается человечеством. Оно хочет всеми силами не допустить, что все сущее находится в беспрерывном движении. Сама красота такого потока в беспредельности не прельщает воображение человечества. Но как же можно осознать эволюцию, если начало движения не принято в сознании? Даже те, которые слышали о движении планет, не признают тот же закон для себя. Пусть Земля себе вращается, но человечество мыслит о недвижимости. Так каждое слово о прекрасном движении натыкается на неподвижность сознания. При такой дисгармонии с сущим можно лишь ждать быстрого совершенствования. Можно в жизни каждого дня убеждаться, насколько начитанные люди оказываются примитивными, когда дело касается их личности. Мы при всех наших опытах страдали от человеческого противодействия. Особенно поразительно, когда люди, считающие себя новыми, оказываются беспросветно древними. Утверждаю, что пока космический поток не осознан, не может быть правильного продвижения. Люди являют иногда прыжки, обусловленные страхом или предубеждением, или всеми страстями самости. Но невозможно двигаться прыжками, нужно во всем планомерное движение. Только таким золотым путем, который не имеет ничего общего с золотом, можно преуспеть. Также не забудем, что у нас приветствуется сотрудничество, но основанное на свободной воле. Судьба утверждается именно свободной волею. Как убедить людей и в этой истине? Появление сознания о тонком мире будет преддверием к продвижению. Мыслитель говорил, счастье в том, что движение наше не может прекратиться. 418. Урусвати знает, как трудно установить вместимость человека. Под такой вместимостью разумеем явление действенной психической энергии, которая позволяет широко воспринимать сущее. Никакие внешние признаки не помогут определить человека, уже способного к широкому восприятию. Ни телесные особенности, ни ученость, ни знание, но только сердечное понимание может допустить к тайне сознания. Но этот лотос нелегко открывается, возможны ошибки. Люди легко поддаются внешнему впечатлению, и не первому, но уже второму, полному условностей. Так же часто суждение складывается по чужим словам, и уже невозможно бывает вернуться к непосредственному впечатлению. Люди забывают, сколько препон вырастает по их же вине. Между тем, каждому деятелю необходимо знать возможности. Несомненно, существуют многие сотрудники, но они разбросаны в разных частях света, говорят на разных языках и условны в различных традициях. Нужно много преодолеть, чтобы подойти к человеку и познать его ценность. Так и среди наших трудов особенно много энергии полагается на распознавание сердца человеческого. Невозможно ограничиться одним первым впечатлением. Кроме того, необходимо заглянуть в сознание при различных обстоятельствах. Мыслитель советовал ученикам уметь рассмотреть сознание и днем, и ночью. 419. Урусвати знает, что существует забывчивость различных видов. Очень хорошо, если человек умеет забыть вредную ветошь, злобу и месть, которые пресекают его совершенствование. Но редка такая забывчивость. Чаще всего человек не желает помнить наиболее полезные наставления. Они мешают привычкам и не позволяют человеку не утруждаться. Но какими мерами можно напомнить об ответственности и обязанности? Скажу, повторением. Но люди не терпят неприятных повторений. Между тем, они нуждаются в постоянных напоминаниях. Трудно уметь напомнить и не повториться. Мы в этом прошли долгую школу. Мы можем сказать почти то же самое, но в каждом случае добавить нечто несказанное. Иногда один намек может придать новизну всему предложению. Нужно учиться настойчиво продолжать спираль внедрения полезных начал. Ленивцы скажут, стоит ли столько трудиться над тем, что будет забыто. Эти возражатели не знают о наполнении пространства, ведь оно может преисполниться такой мысли, что люди будут получать воздействие и без слов. Таким образом, труд личный обратится в пространственный, и не будет утомления, которого не может быть при работе пространственной. Учитель должен убедить ученика, сколь много радости в труде наполнения пространства. Нужды нет, что слушатели обнаружат признаки забывчивости, ведь поверх их живет пространство, и каждая полезная мысль в нем будет, как цветок прекрасный. Мыслитель говорил, будем садовниками, и пусть растут цветы вечности. 420. Урусвати знает, что каждая несвоевольная смена оболочки должна быть встречаема радостно, хотя бы из чувства любознательности. Человек может отправляться в новое плавание полный надежд. Полезно, чтобы люди любили путешествия и умели развивать в себе чувство подвижности. Поверьте, именно это чувство пригодится в тонком мире, ведь и там можно погрязнуть в неподвижности духа. Но как же тогда устремиться к верхним слоям? Между тем, это стремление должно не покидать жителей тонкого мира ради совершенствования. Они могут предпринять и нелегкий труд приближения к земным слоям ради благотворения. Люди земные мало представляют себе, насколько тяжко приближаться к эксфере. Они удивляются, что редко происходят такие общения, но сами не замечают, сколько поучительных знаков вокруг происходит. Они полагают, что звук или цвет могут произвести определенные ощущения. Это правильно, но существует множество тончайших звуков и цветов, которые действуют еще мощнее, но земное восприятие их не отмечает. Так человечество должно сознательно приучать себя к ощущениям тончайшим. Такое воспитание воли окажется полезным в тонком мире. Не следует отказываться от мысли, что каждый житель тонкого мира должен помогать и земным собратьям.

Мыслитель часто говорил: кровь есть ценная связь жизней. 423. Урусвати знает, что предстоят многие врачебные усовершенствования. Прежде всего будет оценена психическая энергия. Больные будут подвергаться основательному исследованию и в отношении качества их психической энергии. Можно будет усилять лечение посредством применения соответственной энергии. Можно будет окружать больного особым озоном, который подкрепит состояние энергии. Даже можно воздействовать посредством человеческой энергии, которая передается через близкого сожителя. Также будут изучаться источники разных заболеваний, которые кроются в некоторых людях. Уже и теперь обращают внимание на таких носителей болезней, но их несравненно больше, нежели кажется. При таких изысканиях можно прийти к заключению, что из таких носителей болезни можно устроить особое поселение, и они не будут вредить друг другу. Много новых полезных мер может быть применено, когда люди обратят достаточное внимание на носимые ими энергии. Можно припомнить из древности многие примеры, указывающие на понимание внутренней энергии. Так существовал обычай, когда при передаче дара человек полагал руку на предмет и даже держал его некоторое время на себе. Таким образом, магнетизм дарителя наслаивался на предмете. Также подаренный предмет обматывался волосами или окунался в намагниченную воду. Но если даже в древности люди имели понятие о всеначальной энергии, то насколько больше теперь могут научно приложить ее? Мыслитель советовал для убеждения собеседника полагать ему на плечо руку. 424. Урусвати знает, какая мера хладнокровия нужна при каждом психическом опыте. Хладнокровие есть хорошее определительное, и оно спасает от губительного последствия несвоевременного возбуждения. Много опытов не удается вследствие малейшего возбуждения. Спросите сидящего на воде. Он скажет, что никакая возбуждающая мысль не тревожит его. Спросите идущего по огню, и он ответит вам то же самое. Каждый феномен требует равновесия. Умение владеть своими чувствами дается долгим старанием. Оно может быть достигнуто и среди обычной жизни, когда человек имеет вокруг множество поводов к нарушению равновесия. Ярое неразумие, конечно, непригодно для психических исследований. Также малейшее сомнение уже понижает нервную силу. Не могут сомневающиеся сидеть на воде или ходить по огню. При этом поучительно наблюдать, какая малая доля сомнений уже действует губительно. Такая доля может быть настолько ничтожной, что сам человек ее не замечает, но она пробегает неслышимо и успевает нарушить кровообращение. Невозможно произвольно остановить пульс, когда мысль двоится. Нелегко освободиться от двойника мысли. Очень часто мысли влекут за собой как бы двойников, они расслабляют действие основной мысли. Такие непрошенные последыши происходят от недостаточной четкости мысли. У нас постоянно производятся упражнения в четкости. Из этого можно видеть, насколько мысль нуждается в упражнении. Даже самый высокий мыслитель не будет скрывать, что и он нуждается в упражнении. Подобно как музыкант нуждается в постоянных упражнениях, только такая работа дает четкость звука. Пусть явные глупцы утверждают, что им упражнения не нужны, также и хладнокровие порождается упражнением мысли. Мыслитель учил: упражняйте мысль, иначе она не может течь свободно. 425. Урусвати знает великое значение воспитания. Оно есть питание всем возвышенным и утонченным. Люди могут понять, что бережное воспитание открывает возможность правильному образованию. Но одно образование еще не восполнит воспитание. Каждый ребенок приходит в земную жизнь с уже сложенным характером. Можно благородить и возвысить сущность человека, но нельзя изменить ее. Нужно, чтобы наставники опознали эту истину. Они должны прежде всего распознать неизменную сущность ребенка и уже по этой мерке прилагать все остальное. Не будет ограничением, если мы признаем, что сущность человеческая слагается в тонком мире. Все родственные земные накопления будут лишь внешними придатками, но зерно сущности оказывается уже внедренным среди тонкого пребывания. Матерь иногда счастливо угадывает эту сущность и начинает бережно прилагать усердие, чтобы чутко вооружить на земное пребывание. Но часто ли встречается воспитание сознательное и бережное? Даже лучшие наставники бывают поставлены в такие тяжкие условия, что они лишены возможности обратить внимание на личные качества учеников. Среди семей часто вопрос воспитания вообще не затрагивается. Дети растут сами по себе, и ласковая рука не коснется их, и голос близкий не расскажет о мире чудесном. Можно настаивать, чтобы учителя пользовались наилучшими условиями, чтобы они могли всецело посвятить себя тончайшему воспитанию. Но таких государств еще не существует. Между тем, сложность жизни и научных открытий требует проникновения в напутствие детей. Наши сестры много трудятся, помогая воспитанию. Малыши могут рассказать много сказок, как их посещают прекрасные женщины и даже сверстники. Явлений таких много, но взрослые не любят выслушивать детских сказок. Но такие посещения необходимы. Иногда одним касанием можно напомнить о задании, принятом на себя в тонком мире. Много слез детских можно осушить при явлении светлым. Нужно для воспитания уметь шепнуть радость и преобразить будни в праздник. Можно слышать, как дети получают нежданную помощь. Но велик труд носительниц света. Работа надземная требует самоотвержения, ибо протекает в условиях самых разнообразных и нередко отвратительных. Мыслитель призывал матерей, чтобы они дали детям лучшие образы о мире чудесном. 426. Урусвати знает, что многие не могут воспринять красоту тонкого мира. Если люди могут с трудом понимать явление красоты и только в грубых сочетаниях, то среди тончайших гармоний они кажутся как в тумане. Разве многие радуются чудесным красотам света? Разве музыка сфер не покажется монотонной для уха, разодранного земными какофониями? Люди поймут гармонию высших сфер, если они хотя бы до известной степени приняли лучшие земные сочетания. Усвоили люди от древних веков, что явление тонкого мира мрачно, туманно и хладно. Но такое представление может относиться лишь к низшим слоям или к тем, кто перешли и слепыми, и глухими. Потому мы так настаиваем на утончении человеческой природы. Только победив хаос в земной оболочке, можно воспринять красоту тонкого мира. Люди могут слушать самые возвышенные слова и не прилагать их к жизни. Мы говорили о воспитании, но среди воспитания первое место принадлежит восприятию красоты. Человек должен принадлежать к красоте. Он может увидеть ее в каждом солнечном луче. Он может принять красоту в сочетании звуков. Человек не может оправдаться своей нищетой, ибо космос открыт как для богатых, так и для бедных. Но учителя земные пусть сумеют открыть восприятие красоты. Мыслитель говорил, кто не знает пути красоты, тот не дерзнет обратиться к высотам божественным. 427. Урусвати знает о наполнении пространства мысли волнами. Вы можете представить, насколько напряжено пространство вокруг нас. Волны самой различной силы и разнородного содержания пересекают друг друга. Часто волны эти бывают одинаковы по напряжению и внедряются между собою. Нельзя указать, которые часы молчаливее, ибо волны спешат из двух полушарий. При действенной прочей работе нужно назначать очередь для принятия посылок дальних. Но это нелегко, так как организм, напряженный и утонченный, не может не отзвучать на обращение повсеместное. При этом нужно помнить, что кроме обращений прямых к нам, пространство гремит мировыми событиями. И теперь такая разноголосица достигла такого предела, когда она может вредить человеческому организму. Мысли-волны врезаются, как стрелы, в слизистые оболочки, горло, уши, глаза и все прочие слизистые ткани могут быть поражены. Бывают периоды, когда мысли-волны усиливаются по причине своей взаимной враждебности. Ведь не всегда можно видеть разрывы черных снарядов. В них уже действуют неземные силы, но земные мысли утраивают их действия. Мы должны отложить многие опыты, когда мир находится в таком напряжении. Многие стоны мы должны утишить, при многих болях помочь, много советов подать. Только делимость духа может дать возможность одновременно отозваться на разные и самые спешные события. Люди менее всего представляют себе насыщенность атмосферы. По их мнению, некто должен все уметь, но сами они продолжают противодействовать. Эти стороны нашей жизни мало поняты. Люди говорят о лучах церемониальных, но лучше бы подумали о лучах скоропомогающих. Среди смятения требуется особое сотрудничество. Мы уже говорили о времени хуже войны, и вот можно видеть, как протекает такое время. Наблюдатели могут думать, что предел уже исполнился, но беспредельность имеется во всем. Мыслитель останавливался над пропастью и замечал: «Кажется, пропасть бездонна». 428. Урусвати знает, что писатель, собирающий исторические сведения о нашем братстве, совершает неотложную задачу. Пусть он не спешит с завершением, ибо многие данные приходят неожиданно. Также пусть соберет и поэтические вымыслы, которые наслоились вокруг наших башен. Но такие вымыслы пусть будут собраны в отдельные главы. Но и такой легендарный материал должен быть записан. Люди будут рады знать, как притворялось это понятие среди разных культур. Также и песни разных народов дадут напоминание о неведомом месте, к которому устремляются путники в самых различных одеяниях. Каждое начало, напитавшее многие века, должно быть исследовано научно. Конечно, кроме печатных источников, нужно собрать и устные предания. Поверх всего, очень поучительно исследовать, как преломилось это понятие в представлении разных народов. Нередко народы желают видеть мировых деятелей в одеянии своей страны, и такое претворение дает особый характер всему облику. Так мы призываем ученых, чтобы они каждый от себя дали описание братства. Будут и очень отрицательные описания, но не забудем, что в некоторых отрицаниях содержится особое утверждение. Эта истина пусть поможет исследователю собрать различные данные. Вы могли убедиться, что гонимая истина расцветает прекрасно. Нельзя уничтожить ее пустыми, бранными словами. Каждую истину люди приносят в подвиге. Так мы зовем исследователей. Мыслитель также призвал исследовать предание. 429. Урусвати знает, что человеческие излучения могут быть видимы и обычным глазом. Мы можем назвать многие случаи, когда люди в порыве восхищения выделяли свечение. Конечно, зрители не обращали внимания на такое проявление. В лучшем случае они пытались объяснить каким-то внешним источником света, отраженным человеком. Часто рука, пишущая о возвышенном предмете, излучает свет, который может быть виден на белом листе. Так на манускрипте наслаивается излучение, и потому рукописи имеют особое значение. Световые излучения остаются на многие века. Также люди иногда замечают необычный блеск глаз во время так называемого вдохновения. Глаза сверкают не от внешнего источника, но сияют внутренним огнем. не будет поэтическим помышлением, когда люди улавливают такие естественные проявления. К такому осознанию следует приучиться, когда тогда внимательность начнет развиваться, и многие феномены сделаются обычными. Учитель должен постоянно напоминать о множестве естественных явлений, которые по невежеству оставались непознаваемыми. Среди наших наблюдений особенно огорчает нас то, что люди проходят мимо особо ценных доказательств тонкой природы человека. Мыслитель поучал, что каждому человеку дано познавать тонкую природу. 430. Урусвати знает, что зрима не только человеческая аура, но и эктоплазма, которая тоже принадлежит к тонкой природе. Достаточно известно, что тонкие существа пользуются эктоплазмой медиума, из нее ткут они свои видимые одеяния. Но сейчас хочу напомнить о постоянном проявлении эктоплазмы. Каждый человек ею обладает. Существа тонкие вьются вокруг каждого и употребляют частицы эктоплазмы. Получается, что вокруг человека атмосфера наполнена такими лохмотьями вещества. Многие иногда замечают такие туманные пятна, которые проплывают в пространстве, принимая различные очертания. Врачи относят эти явления к несовершенству глаз, но они скорее доказывают именно совершенство глаза. Могут спросить, как такие истечения эктоплазмы могут ли отражаться на здоровье? Конечно, могут, особенно в зависимости от свойств похитителей. Низкие жители прожорливы и не считаются с вредом наносимым, но могут приближаться и заботливые существа, которые поспешат восполнить похищенную эктоплазму. Также могут спросить, как можно противостать нежелательным посетителям, только бодростью духа, не позволяя касаться нашей сущности. Урусвати знает, как отскакивали назад нежелательные гости, при этом не требовалось отгонять их, они сами не могли продвинуться через заградительную сеть. Также естественные условия всегда самые лучшие, но для этого нужна естественная закалка духа. Уныние является самым мрачным посредником. Также раздражение будет приманкой для самых безобразных гостей. Нужно, чтобы люди крепко запомнили, что эктоплазма выделяется вовсе не только на каких-то особых собраниях, но постоянно, и лишь крепкое и бодрое сознание не допускает чрезмерного истечения. Но какую плотную атмосферу образуют эти лохмотья, и люди должны дышать такими образами? Но могут быть и чудесные выделения, которые называются пищей богов. О них еще поговорим. Мыслитель учил, что окружающее пространство наполнено веществом тонким. 431. Урусвати знает, что может существовать весьма благодатный обмен земной эктоплазмы на высшие энергии. Существа высших сфер могут пользоваться частицами эктоплазмы, но зато они посылают самое действенное вдохновение и укрепляют жизненную силу субстанцию. Так можно убедиться, что при естественном высоком общении не происходит ущерба, но наполнение субстанции высокой. Но для такого общения нужно уметь устремляться к высшему. Каждое нездоровое ухищрение поведет к упадку сил, ибо вызовет самых безобразных совопросителей. Сам человек отлично чует, когда он совершает нечто недостойное. Человек сам должен развивать в себе упорное стремление к высшему и должен изощряться на самых малых обыденных примерах. Также каждый, кто слышал о великом служении, должен помнить, что недостойное деяние кому-то причинит боль. Старые наставницы говорили детям, совершившим недостойную шалость: «Твой ангел заплачет», и такое напоминание должно было доходить до глубины сердца. Действительно, каждое недоброе действие заставляет кого-то страдать. И какое же высшее общение может быть при нарушении естественных законов? Люди думают, что им все доступно, даже убийство, даже грабительство. Но какие же сообщники приблизятся к месту преступления? Мыслитель призывал, чтобы люди заботились найти незримых помощников. 432. Урусвати знает, что помощь высоких существ обычно бывает духовной, но иногда она может быть и материальной. Предания часто упоминают о явлениях близких, которые подают полезных совет, но прибавляют, что им позволено помочь всего один раз. Такие указания можно найти у разных народов в различных веках. Поистине, такие показания очень справедливы. Лишь в исключительных случаях дозволено вторгаться в карму и действовать земными мерами. Пусть друзья запомнят, что даже в высших сферах существуют ограничения по условиям закона кармы. Никто из земных жителей не представляет, насколько трудно прийти к ним с материальной помощью. Обычно духовная помощь предшествует, но редко принимаются такие советы. Они понимаются как случайное совпадение. Также мы бываем чрезвычайно опечалены, когда наши советы отвергаются или откладываются исполнением. Но даже материальная помощь не всегда принимается. Оправдание обычно в том, что пути наши слишком неожиданны. Люди не могут вообразить, что условия такой помощи могут быть совершенно вне земного суждения. Такие недопущения происходят от недостатка воображения. Люди навязывают себе лишь один выход из положения, и каждое непривычное им суждение уже кажется непреложным. Потому так полезно прислушиваться к показаниям разных народов. Только сравнением самых различных суждений можно представить разнообразие существующих условий. Потому нужно учиться прислушиваться к малейшим зовам. Сердце подскажет их подлинность. Также и нам чрезвычайно радостно, когда мы замечаем наблюдательность, развитую естественно. Учение жизни прежде всего требует осознания основных законов. Мыслитель говорил: «Не могу выразить словами, насколько мы движемся по великим законам, но сердце знает их неисказуемую сущность». 433. Урусвати знает, что даже великие деятели в каждом воплощении проявляли различные качества. Наблюдая целый ряд воплощений, можно убеждаться об ожерелье накоплений. При этом особенно поучительно узнавать, как разнообразны очереди. Нельзя думать, что качества накопляются в земном понимании, и каждое воплощение есть продолжение предыдущего. Закон эволюции гораздо обширнее в своих начертаниях. От надземных высот виднее, как должен совершенствоваться дух. Нет противоречия в том, что дух получает новые грани в надземном порядке. Но не только в воплощениях происходит разное накопление. Даже в одной земной жизни можно наблюдать смену устремлений и желаний. Может это происходить от инволюции, и человек впадает в дикость и отупение. Но сейчас говорю не о таких мрачных проявлениях. Наоборот, нужно отметить, как много может человек накопить в течение одной земной жизни. Можно учиться беспредельно. Импульс растущего сознания подскажет, как разнообразно можно искать. В таких исканиях и мы помогаем. Мы заставляем обращать внимание на новую книгу. Мы вдохновляем полезные обороты бесед. Мы пошлем думу о новых открытиях. Мы незаметно предупредим о вредных заблуждениях. Радостно оказать помощь незаметно. Мы ценим, когда борцы смело отражают удары тьмы. Пусть люди иногда вспомнят, как их наставляли в тонком мире, как приближались к ним светлые существа, и рост сознания позволял этим наставникам подходить. То же самое происходит и в земной жизни. Мыслитель поверял иногда ученикам, что он чувствует в себе две жизни, одну светлую, другую темную, но светлая является проводником к высшим мирам. Светлая жизнь всегда бодрствует, позови ее, и она отзовется. 434. Урусвати знает о существующем заблуждении, что силы зла мощнее проявляются на земном плане, нежели добрые силы. Такое заблуждение основано на наблюдении лишь с земной точки зрения. Действительно, силы зла похищают эктоплазму и не согласуются с законом Вселенной. Люди нередко скажут, что злые облики показываются отчетливее, нежели туманное образование светлых существ. Но и такое определение будет справедливым только от земного плана. Сила не во внешней отчетливости, но в мощи энергии, которая незрима. Но наблюдения земные тоже не лишены значения. Действительно, низшие слои живут излучениями земными. Они тянутся к земле и пытаются продолжить свою деятельность, иначе говоря, творить зло. Их не надо учить злу. Они учились ему на земле и продолжают его интуитивно, ибо добро им представляется пресным. Не нужно ждать, что для злобного действия требуются какие-то иерофанты зла. На земле и самый малый, мрачный житель может творить достаточно зла. К нему приближаются и тонкие сущности, которые знают все наслаждение зла. Но обратимся к светлым силам. Мы уже говорили, насколько бережны они в пользовании всеначальной энергии и как блюдут они закон Вселенной. Они знают, что каждая беззаконная расточительность энергии отражается на всем мироздании. Они трудятся над сохранением равновесия. Можно ли сравнить этот великий труд с мелкими нападениями зла? Кто может утверждать, что планета может жить и без энергии света? Кто решится сопоставить тусклый блеск злобных сущностей с сиянием высших сфер? Но не забудем, что люди нуждаются в таких напоминаниях. Мыслитель иногда восклицал: «Граждане, ваш глаз устроен необычно, он обращен к злобным деяниям, и ваши уши напряжены, чтобы услышать нечто злое». 435. Урусвати знает, что воспаление слизистых оболочек становится бичом человечества. Отравленная атмосфера поражает ткани. Невозможно представить себе, как многообразны признаки этой болезни века. Люди пробуют приписывать замеченные симптомы прежним видам болезней, но они не могут понять всю особенность этой эпидемии. Она часто проявляется как бы безобидными признаками, но руки врача не могут определить причину и развитие болезни. Потому полезно, чтобы врачи исследовали организмы всеми научными способами. Никто не скажет, когда воспаление перейдет в поражение ткани со всеми разновидными последствиями. Может быть, воспаление затихнет и рассеется, но и за этим процессом нужно следить. Можно указать самую простую, неразъедающую пищу, но питание нужно, чтобы организм имел достаточно жизненности. Само уявление болезни может быть чрезвычайно разновидным. Иные органы могут причинить боль косвенную или непосредственно. Воспаление оболочек связано с нервной системой и потому может вызывать рефлекторные боли. Потому так нужно всестороннее исследование всего организма. Нередко можно замечать, что зловредное поражение обозначается болью в противоположной части тела. Вообще, слизистые оболочки являются посредниками в самых разнообразных функциях организма, и они первые воспринимают насыщенность окружающей атмосферы. Таким образом, если даже не происходит опасного процесса, то все же следует обращать внимание и явить бережность. Не забудем, что такая эпидемия была предвидена давно. Когда мы говорили об Армагеддоне, мы вовсе не имели в виду лишь войну, но все погубительные последствия смятения человечества. Не нужно впадать в уныние, ибо в таком подавленном состоянии человек открывает доступ всему ядовитому. Но мудро знать, что эпидемии следуют за Армагеддоном. Нельзя ограничиться лишь известными формами болезней. Нужно быть готовым к признакам самым сложным и необычным. Пусть врачи хотя бы отчасти признают новую болезнь, которая обнаружилась повсюду. Мыслитель говорил: Неужели найдется такой самомнительный человек, который будет полагать, что им изучены все явления природы? 436. Урусвати знает, что вибрационное лечение весьма индивидуально. При множестве существующих вибраций невозможно предписать их употребление. Необходим путь опыта на основании трех пособников. Один из них будет ясновидение, другой – помощь маятника жизни, и третий – указание пациента под гипнозом. Только при таких пособниках можно нащупать нужные вибрации. Само лечение может происходить при посредстве электрического аппарата, но также возможны вибрации пассами рук. Я употребляю особый наш аппарат, который Урусвати видела, но для этого требуются особые условия, недоступные врачам. Но из этого не следует заключать, что применение вибраций невозможно. При всех условиях только потребуется от врача особая сообразительность и подвижность. Он может заметить, что нужнее применить переменный ток, и тогда он должен быстро найти дополнение. Тогда также он должен понять, когда приложим охлаждающий ток или самый горячий. Не нужно ошибаться в токах, иначе будут нежелательные следствия. Также нужно иметь в виду, что при эпидемии, о которой мы говорили, могут быть очень ускоренные симптомы, и нужно уметь усмотреть их. Также не следует применять сильных вибраций при недостаточной опытности. Каждое новое применение необходимо проверить на малых неопасных заболеваниях. Также нужно проверить, который из трех пособников приложим, ведь они применяются и воспринимаются индивидуально. Урусвати много раз ощущала наши вибрации. Она знает, насколько они разнообразны, и время их применения тоже различно. Они могут быть очень приняты, но иногда и трудны. Так могут они усилиться при полном доверии. Мыслитель говорил, доверие есть оружие самое верное. Но где граница доверия? Знает человек, что доверие безгранично. 437. Урусвати знает, что некоторые наши предуказания уже осуществляются в областях научных и общественных. Мысль широко достигает умы ученых. Они не отдают себе отчета, почему они начинают исследовать именно в данном направлении. Не нужно огорчать их тем, что мысли могут быть навеяны. Они не признают преемственность идей. Не нужно навязывать там, где человек полагает, что он есть начало и завершение. Даже если заметите, что некто явно воспользовался вашей идеей, не возражайте ему. Пусть все полезное растет на всех полях. Об одном можно пожалеть, когда разрозненные идеи дают лишь осколки сужденного целого. Но и в этом случае скажем, да растет каждое зерно, которое на пользу человечества. Пусть и все друзья привыкают к посевам идей без соревнования и без взаимного ущемления. Нужно радоваться каждому урожаю. Мы достаточно знаем, что идеи нам не принадлежат. Мы лишь передатчики этих пространственных даров. Невозможно припомнить, кто положил начало каждой мысли. Даже в земных путях такие изыскания невозможны. Но что же сказать о мирах высших, о неиссякаемом источнике мысли? Также можно научиться радоваться, если познаем себя в цепи сотрудничества. Не будет уныния там, где осознана непрерывная связь с наивысшим. Именно люди могут держать эту связь и вмещать ливень добра. Пусть друзья порадуются вместе с нами о том, что где-то уже произросла ветвь познания. Если этот садовник кажется не близким, то найдем и в нем сторону наилучшую. Так не будем отталкивать все, что где может быть зародыш эволюции. То же самое говорил мыслитель. Пусть даже самый отрицающий скажет слово правды. Мы заслушаем и его. 438. Урусвати знает, что каждое наше указание есть открытие входа. Но нет такого указания, которое не требовало бы для выполнения труда. Много существует вмыслов о небывалых наших великолепиях, но мало сказано о труде. Когда же сопоставим самый напряженный человеческий труд и продолжим его в беспредельность, то поймем и качество всех трудов надземных. Нужно посоветовать человечеству утроить напряжение труда. Именно в дни Армагеддона такой совет будет самым насущным. Каждый может остаться при своем труде, но умножив его. Только такая забота о напряжении и качестве труда может до некоторой степени уравновесить смятение человечества. Кто найдет в себе силу даже среди смятения трудиться, тот уже образует вокруг себя равновесие. Особенно оно необходимо, когда целые народы впадают в безумие. Пусть люди не насмехаются над мирными трудами даже во время боя. Мы трудимся не для сегодня и не для земли, но для суровой битвы. Но не думайте, что такие максимы уже всеми усвоены. Можно убеждаться, насколько самые четкие указания толкуются превратно. Нужно утверждать самые насущные средства, которые могут облегчить положение. Спросят, что же делать? Скажите, трудиться как никогда. Каждый пусть сделает как лучше, если бы даже это было только самой обиходной работой. Спросят, не лучше ли сосредоточиться мысленно? Но это прекрасное состояние может нарушиться вследствие пространственных токов и вихрей. К тому же народ не умеет мыслить и колеблется, как тростник под вихрем. Но в такие вихри нужно крепко ухватиться за нечто прочное. Таким прочным в народном сознании будет труд. Учитель должен приучить питомцев к труду и похвалить лучшее качество. К такому совершенствованию приложится и рост мысли. Мыслитель любил указывать на женщин, несущих воду. Он говорил, они не знают, чью жажду утолят. 439. Урусвати знает, как часто нужно пояснять даже самые ясные наши указания. Вот было сказано, может ли ученик поглощать энергию учителя? Некто уже находит противоречие с указанием о собеседовании с учителем. Но можно ли не понимать, что поглощение энергии не имеет ничего общего с собеседованием? Беседа не заключает в себе просьб. Она лишь расширяет сознание, но каждое расширение уже будет ростом энергии. Оно не только не поглощает энергию учителя, но наоборот способствует усилению ауры, которая ученику благодетельна. Но некто не может понять, что ученик не будет отягощать учителя просьбами. Ученик достаточно знает, что все возможное будет сделано. Он понимает, в каком напряжении пребывает учитель, неустанно посылая свою энергию. Некто полагает, что собеседование заключается лишь в прошении. Может быть, принятое моление приучили народ требовать от божества лишь земные блага? Такое заблуждение простирается и на все учительства. Люди перестают стремиться к озарению и сводят общение с высшими лишь к умножению земных благ. Так нужно пояснять, что учение жизни не может содержать противоречий. Пусть непонимающие спросят и убедятся, что учение знает жизнь во всех ее областях. Пусть помнят, что ученик, преданный, общается с учителем в едином потоке энергии. Мыслитель указывал, насколько люди могут умножать свои силы, погружаясь в единый поток энергии. 440. Урусвати знает самооправдание людей, что по причине земных дел они не могли удосужиться для высоких общений. Но сравним самые важные земные дела с искрами малейшего озарения. Посмотрим на расстояние нескольких десятилетий и найдем, что земные дела стерлись, затуманились, между тем, как озарение осталось отчетливо и даже ярко выросло в прекрасное утверждение. Такое сравнение – между земными делами и озарением может показать, где истинные ценности. Не будем очаровываться, что люди легко поймут такие ценности, но все-таки каждый человек хранит в сердце прекрасный миг высшего общения. Но насколько это чувство усиливается, если человек имеет таких друзей, которым он может доверять свое высшее чувство? может получиться как бы мегафон, и среди обобщенных устремлений очистится окружающая атмосфера. Так люди поймут, которые дела наилучшие. Пусть также найдут равновесие между земным трудом и проблесками озарения. Не будет противоречия между указанием о напряженном труде и мгновениями озарения. Каждый знающий мгновение озарения понимает, что они безвременны и достигаются не умствованиями, но чувством, которое расцветает при ярком достоинстве труда. Простая истина, что труд есть молитва, не всегда доступна людям, потому можно совершить доброе дело, твердя эту истину. Учитель пусть обладает несколькими ремеслами, чтобы среди умных упражнений вдохновлять и к высшему качеству мастерства. Мыслитель настаивал, чтобы ученики избрали какое-нибудь ремесло и умели в нем находить совершенствование. 441. Урусвати знает, сколь необходимо пресекать всякие недоумения. Мы упоминали о паранаяме, но в то же время указывали на естественные пути восхождения. Не будет ли в этом противоречия? Поясним. Мы не отвергаем пранаяму и даже указываем на полезность ее. В некоторых случаях пранаяма будет как лекарство для организма. Мы постоянно советуем легкую пранаяму. У нас дыхание есть важный процесс, но во всем естественная пранаяма будет наилучшим решением. Люди не должны лишь определенное время посвящать очищению дыхания. Они нуждаются в этом многократно в течение дня. Потому целительно вдохнуть свежую прану несколько раз перед произнесением каких-либо значительных слов. Такая естественная пранаяма ответит современному положению вещей. Могут сказать, что ораторы часто употребляли такой метод. Но редко они действовали сознательно, между тем именно сознательность преобразит каждый вздох. Таким образом, возражатель поймет, что известное качество пранаямы нами весьма утверждается, но мучительные древние приемы должны быть пересмотрены. Также должны быть обновлены и кастовые воззрения. Некогда в глубочайшей древности такие ограничения мудро предусматривались, но эволюция совершила много оборотов, и мудро будет переоценить жизненные условия. Пусть не явится препятствием предрассудочное мышление. Мыслитель учил, что на земле не может быть рабского состояния, иначе природа людей не была бы божественной. 442. Урусвати знает, что каждое событие является звеном длинной цепи причин и следствий. Обычно под событием понимается нечто важное с земной точки зрения. Но каждое обиходное проявление подлежит такому же закону. Кто может решить, где произойдет зарождение великих событий? Расширенное сознание помогает оглянуться, чтобы усмотреть истоки событий. Такое чувство знания важно приобрести, чтобы не рассудком, но скорым чувством постичь путь событий. Невозможно, чтобы люди длительно раздумывали над происхождением каждого бытового явления, но путь жизни нужно осознать. Только в таком осознании истоков придет естественное предвидение. Такие звенья уже скованной цепи нужно научиться предвидеть. Не говорю ясновидений, которое доступно лишь немногим. Но имею в виду естественное предвидение, основанное на причинах как близких, так и дальних. Пусть не думают, что естественное предвидение легко достигается, но светоч позволяет смотреть как назад, так и вперед. Прошлый путь уже знаком по многим предметам, но будущий может явить очертания совсем незнакомые, и как путник разберется в них. Мы уже не раз говорили о естественном чувстве знаний. Пусть общение с нами поможет такому естественному продвижению. В таком движении пусть будет понято, что некоторые обиходные явления гораздо значительнее так называемых мировых событий. Мыслитель указывал, что каждый человек бывает двигателем самых замечательных событий, но редко осознает такое мгновение. 443. Орусфати знает не только космическую радость, но и космическую печаль и космическую тревогу. Космос живет, и проявления его жизни будут отражаться и среди земных чувствований. Можно ощущать личные переживания, можно тревожиться земными потрясениями, но кроме того неизбежны будут чувствования космические. Они не касаются жизни человеческой, они могут не предвещать землетрясений и прочих несчастий планеты, и тем не менее чувствования будут отражаться на чутком сердце. Люди обычно не понимают, что их всеначальная энергия беспредельна. Невыразимые земными словами надземные переживания, но они имеют все качества человеческого микрокосма. Значит, можно сказать про космос, что он радуется или печалуется. Не будет ошибкой понять мысль космическую как нечто чувствующее. И чуткое земное сердце будет вибрировать вместе с великим прибоем и отливом космической энергии. Несомненно, эта энергия одна, но проявление ее настолько разнообразны, что ум человеческий пытается придать каждому свойству ее особое наименование. Можно представить себе, сколько заблуждений возникает от таких самовольных разграничений одной энергии. Совершенно правильно, что отдельные качества энергии обнаруживаются совершенно случайно. Конечно, такая случайность относительна, ибо в космосе не может быть случайности. Так можно нередко чувствовать дыхание космоса. Люди издревле искали ритм дыхания. В этих поисках они пытались приблизиться к великому дыханию. Учитель должен наставлять, что могут быть чувствования троичные, личные, планетарные и космические. Мыслитель во всем видел единство и троичность. 444. Орусфати знает, что всеначальная энергия тем сильнее, чем она сознательнее воспринимается. Это обстоятельство давало основание называть эту энергию живой или божественной. Человек может действовать посредством всеначальной энергии, если она будет для него непреложной. Люди могут ощущать эту силу, когда они любят ее. Проникновенный врач назначит больному наиболее любимую пищу. То же самое происходит, когда для удачи опыта указывается вещество наиболее любимое. Даже самый простой человек чует внутреннее, что ему особенно близко. Можно производить замечательные опыты, сопоставляя пригодное для организма вещества. Можно убеждаться, что сам человек чует, что ему полезнее, но нужно удалять все наносное. Иначе пьяницы будут утверждать, что им полезно лишь вино. Для распознания наклонности человека нужно иногда прибегать к гипнозу. Человек скажет не только о продуктах ему полезных, но назовет минералы, металлы и растения ему наиболее нужные. При этом обнаружится поразительная индивидуальность, неповторимая. Можно видеть, как человек назовет самые различные предметы, которые могут показаться на первый взгляд взаимоисключающими. Но при тончайших химических изысканиях можно увидеть, что некоторые сочетания кажутся полезными. Вообще основание индивидуальности нужно осознать, особенно в настоящее время. Люди стремятся все уравнять и обобщить, но природа в каждом явлении показывает индивидуальность. Поняв щедрость этой основы, можно легко мыслить о неестественном продвижении. Можно во всем признать ценность индивидуальности. Все, кто восстает против условности человеческих делений, должны в то же время признать и закон индивидуальности. Нет такого явления на Земле, при котором не было бы яркой индивидуальности. Мы говорили об эктоплазме, которая присуща каждому человеку, но каждое показание эктоплазмы будет индивидуально. То же самое нужно сказать о выделениях тонкого тела. Все существующие насильственные средства скорее будут препятствием, ибо все предписания обычно не считаются с индивидуальностью. Тем более мы ценим индивидуальное приближение человека к предметам. Мыслитель говорил, каждый человек имеет свой путь неподражаемый. 445. Орусфати знает о беспредельности всех мысленных манифестаций. в том числе будет и свободная воля. Люди могут противополагать свободную волю даже космическим явлениям. Не нужно удивляться, если даже закон будет поколеблен усилиями свободной воли. Оттого такое множество кармических несчастий. Люди вызывают сильнейшие потрясения вместо того, чтобы следовать за космическим путем. Не нужно полагать, что настойчивость свободной воли не затронет гармонию космоса. Не только затронет, но и умноженно прогремит по всем сферам. Мудрые древние пытались усовестить людей, рассказывая о богатырях, которые могли говорить с дальними мирами, но сказания оставались сказками. И сейчас, когда век называется энергетическим, люди по-прежнему не придают значения мощи мысли. Можно радоваться, если в университетах начинают работать над мысленными передачами. Но, к сожалению, эти исследования сводятся к некоторым механическим приемам, из которых не может произойти просвещение человечества о значении мысли, как об энергии самой тончайшей. Нужно, чтобы познание мысли помогло и дисциплине свободной воли. Нужно понять, что целое планетарное событие зависит от ярости необузданной свободной воли. Вот Земля переживает Армагеддон. Но и в этом бедствии свободная воля имеет значение. Не могут силы неземные сотворить такое бедствие без долгого участия человечества. Прошу обратить внимание на эпидемию психического безумия. Нельзя приписывать происходящее отдельным лицам. Нужно осознать, что народы способствуют мировым потрясениям. Не следует полагать, что события сами родятся и сами умрут. Может быть, сейчас произрастут семена посевов, совершенных около 2000 лет назад. Так бережно хранит пространство явление мысли. Мыслитель указывал, что люди могут познать свои обстоятельства, заглянув в хранилище очень древнее. 446. Урусвати знает, что даже в тонком мире проявляется свободная воля. Лишь в высших сферах такая воля сгармонизирована с психической высшей энергией. Так получается истинное сотрудничество. Но в средних и низших сферах часто чуется единоборство. Существа не желают признавать целесообразности закона бытия. Особенно плачевно наблюдать, как жители пытаются избежать воплощения. Они прекрасно знают, что при их кармическом грузе они уже не могут продвинуться в тонком мире. Но они предпочитают даже некоторое смущение, чтобы только не предпринять нового земного пути. Мы называем их состояние смущением, но можно было бы назвать явлением мучения. Никто не мучает их, но даже в низших слоях уже ощущается невозможность продвижения. Такое противодействие свободной воле доказывает, что во время земной жизни не расширилось сознание и не было влечения к познанию космоса. Конечно, кроме того, не было любви к иерархии. Нужно очень понять это условие. Люди много говорят о любви и о преданности, но на деле их не обнаруживают. Люди часто говорят об учителе, но не прилагают усилий соединить прочную связь. Мы не говорим, что люди должны возложиться на учителя. Наоборот, мы советуем лучшую самодеятельность, но внутри сердца будет теплиться лампада любви. Только тогда засветится ответный огонь. Объясняйте, как хотите, хотя бы электрическим током. Но ток истинной любви будет проводом прочным. Также и настоящее доверие вырастает лишь из любви. Мыслитель твердо верил, что любовь есть дар божественный. 447. Урусвати знает, что для высоких общений нужно спокойствие. Возмущение вот требуется для некоторых проявлений, но если кто хочет изучать глубину колодца, он должен иметь спокойную поверхность и не загрязненную воду. Часто люди недоумевают, какое спокойствие возможно при смятении мира. Но мы имеем в виду спокойствие сознания, которое, если достигнуто, то уже ненарушимо. Человек может возмущаться внешними центрами, он может словесно негодовать, но его сознание остается ясным. Нелегко достичь этого состояния, Оно не придет от механических приемов. Можно ритмами затушить внешний пламень, но непоколебимость сознания рождается от связи с Высшим. Нужно беречь каждую искру сознания. Вокруг него будут бушевать яростные вихри. Придут такие искусители, которых даже не представить человеческому воображению. Они не терпят ясности сознания. Для них каждое расширенное сознание будет преткновением на их мрачном пути. Но можно ли пожалеть, что расширенное сознание является мишенью для темных сущностей? Наоборот, можно лишь радоваться, что сущности мрака будут спотыкаться об ясное сознание. Кто раз познал спокойствие расширенного сознания, тот может вообразить бури космические, которые все же не нарушат мироздание. Пусть эти слова напомнят о нашем спокойствии, которое основано на долгом опыте. При этом насущным значением является и сотрудничество. Оно подкрепляет каждое продвижение. Слышите ли, говорю о сотрудничестве. Каждое нарушение его будет служением тьме. Слышите ли, что каждое сослужение с тьмой будет разрушением? Так помните о наших башнях, где светит очаг сотрудничества. Мыслитель говорил, каждый человек окружен сотрудничеством. 448. Урусвати знает, что башня Чунг является средоточием трех миров. Такое единение возможно, ибо некоторые учителя находятся в земном теле, но могут выделять тонкое существо. Другие же пребывают в тонком теле, но могут легко приближаться к плотному миру. Можно понять, как нужно соблюдать гармонию вибраций, чтобы такое единение могло состояться. Невозможно представить, насколько нужно охранять всю окружающую атмосферу, чтобы ничто постороннее не могло усугубить смятение токов. Люди стремятся найти башни, но они не понимают, что такое их вторжение может быть бедственным. Нужно при обычных земных условиях хранить единение, чтобы дать хотя бы приблизительное подобие нашего единения. Пусть люди возрадуются, зная, что где-то существует как бы лестница миров. Уже это одно сознание будет мостом к продвижению. Пусть неумелый проповедник советует забыть о высшем единении. Не будет полезным такое сведение к земному плану. Каждое ограничение есть закрытие дверей и лишение свежего воздуха. Даже в самом убогом обиходе люди мечтают о расширении возможностей. Но может ли прожить человек, не подняв глаз к звездам и ни разу не подумав о беспредельности? Пусть неумный проповедник похищает лишь для себя преимущество достижений высших, но будет день, когда его спросят, по какому праву он лишал своих ближних мечты самой прекрасной. Если люди уже знают о мирах тонких, то неминуемо они помыслят о высшем пределе. Никто не сможет лишить людей того, что они уже предчувствуют. Неумно пытаться закрыть дверь, когда ключ от нее уже в руках гостя. Мыслитель указывал, что человек должен познавать мир божественный. 449. Урусвати знает некоторые аппараты, которые мы употребляем для сосредоточения посылаемых токов. Вообще можно везде применять аппараты, если они могут способствовать сохранению психической энергии. Можно действовать и без вспомоществования, но пусть всюду соблюдается начало бережливости. Кроме того, бывают такие напряженные мгновения, когда необходимо противоставить спешную струю энергии. Люди иногда чуют такие напряжения, но редко могут решить, откуда идут главные волны. Мы постоянно указываем на единение, как на основу сотрудничества, но иногда вы могли заметить особую настойчивость на единении. Много причин к тому. Может быть, угрожает разъединение, но не меньшая причина в том, что требуется энергия, сознательно объединенная. Когда паук нападает, тогда нужно внимание. Увертливый скорпион требует соединенных усилий. Часто люди теряют равновесие, когда слышат об опасности. Опасаясь одной, они сами вызывают 10 иных. Но при опыте люди поймут, что опасность прежде всего требует равновесия.

могут подумать, что такое возвышенное состояние приходит случайно. Нет, оно образуется как следствие долгих помышлений, но когда оно укрепится, человек окажется как бы на прочной ступени. Мы ценим не эфемерные вспышки, но неугасимое горение. Мыслитель учил, что каждому человеку дан светильник. 456. Урусвати знает, что психическая энергия направляет перелеты птиц. Также она содействует человеческим объединениям. Но нужно помнить о воспитании воли, которая будет лучшим пособием к озарению. Как путеводный факел вспыхивает озарение и освещает путь. Но как воспитать волю? Может быть, посредством сосредоточения или пранаямы? Каждое средство будет полезным, но самая крепкая воля слагается на уроках жизни. Не нужно ждать каких-то исключительных событий, чтобы упражнять волю. Пусть она растет на самых обычных каждодневных проявлениях. Так укрепляется самая несломимая воля. Плохо, когда человек твердит себе о качестве воли. Она должна накопляться внутри, психическим импульсом. На каждом труде упражняемся в укреплении воли. На каждой встрече люди показывают уровень волевой. Мысль человека течет по приказу воли, и такое ощущение должно быть открытием врат, но не рабством. Настоящее воспитание воли начинается от первого пробуждения сознания. Человек от ранних дней своей жизни уже чует преимущество дисциплинированной воли. Не все могут легко преодолеть необузданную волю. Хаос побеждается только осознанием, что эта грубая материя должна быть преображена. Но много воплощений нужно пройти, чтобы самостоятельно понять необходимость преодоления хаоса. Пока человек не искушен опытом, пусть он послушает совет о воле. Он поймет, как воля должна быть усилена или обуздана. Он поймет, что воля поможет ему не оскорбить ближнего. Воля подскажет, когда можно оказать помощь. Через провод воли и наше руководство поспешит. Воля подобна очищению, когда она направлена к добру. Мыслитель нередко указывал на перелетных птиц и говорил, какая прекрасная сила руководит этими путниками. 457. Урусвати знает, что голос сознания иногда называют малым голосом. Такое наименование не отвечает сущности. Также называют его голосом глухим, и это неверно. Также называют голосом глубины. Такое определение уже ближе. Но почему избегать самое простое, именно голос сознания? Тогда можно легче понять, что такой приказ сознания имеет как свои прозрения, так и сотрудничество с надземным миром. Можно познавать, что сознание не будет подавлено извне, но оно будет питаться всеми энергиями пространства. Наше руководство не может быть насилием, но оно может питать лучшие силы сознания. Тот, кто понимает значение сотрудничества, может познать, как можно помогать без насилия. Что же делает человек, когда начинает звучать голос сознания? Обычно человек старается всеми средствами заглушить его. Можно утверждать, что голос сознания люди изгоняют, как нечто тревожащее. Но пока человек не осознает свой дар, может ли он преуспеть? Часто боятся так называемую совесть. Принято думать, что она говорит лишь после дурных поступков. Какое заблуждение! Совесть или сознание призывает к добру, но человек, совершая преступление, бывает очень напряжен нервами и так может быть настороженным, что голос сознания зазвучит для него. Не нужно думать, что сотрудничество заключается во взаимном осуждении. Если бы люди могли слышать предупреждение, они избегли бы многих опасностей. Не мал голос сознания, не глух он и не горд он своей независимостью. Истинное сотрудничество не считает, от кого приходит преуспеяние. Оно чутко и благодарно примет дар добра. Мыслитель принимал эти дары как пищу духа. 458. Урусвати знает, насколько превратно и неправильно пользуются люди новейшими изобретениями. Вот появляются многие новые фильмы, которые весьма пригодны для снятия тонких сущностей, но мало кто пытается применить такие новые возможности. Иногда можно видеть, что следствие давних снимков были даже лучше. Несомненно, тогда прилагали усилий и терпения больше, чем теперь. Кроме того, исследователи не впадали так быстро в разочарование. Для всех тонких опытов невозможно предвидеть все космические условия. Можно указать, что химизм сильных солнечных лучей будет неблагоприятен. Также ураганы и колебания почвы не будут способствовать. Тишина и ровный свет особенно помогают. Также могут способствовать гармонии присутствующие и звуки музыки. Но все такие условия будут примитивными. Кроме того, несомненно, будут многие тонкие влияния, как полезные, так и противодействующие. Можно знать, что между сущностями тонкими не существует одинаковых воззрений. Они могут быть не согласны с полезностью данных проявлений и пошлют противодействие. Также могут быть и враждебные попытки, которые захотят пресечь сообщение. Но терпение и устремленность превозмогают. Также не забудем, что участие женщины дает особый успех тонким опытам. Можно заметить, что то же самое происходит при снимках. Если женщина участвует с плотной или тонкой стороны, снимки бывают удачны. Мы уже говорили об участии женщины во всех научных опытах. Древние алхимики понимали всю ценность женского сотрудничества, но теперь многие ученые будут отрицать. Тогда вместо прямого женского сотрудничества появится косвенное, но все-таки сама сущность вещей привлечет женщину, и она приложит свою руку к новому открытию. Потому необходимо преобразить положение женщины. Кроме равновесия и полноправия, нужно понять и тонкость женской природы. Было бы печально видеть женщину заместительницей воинов или исполняющей труд грубой силы. Если убеждаемся в присутствии ценной тонкой энергии, то ради целесообразности нужно уметь применить ее. Итак, мы опять придем к истинному сотрудничеству. Мы должны найти должное место каждой способности. Эпоха Матери Мира не есть возвращение к веку амазонок. Предстоит задача гораздо большая, более возвышенная и утонченная. Можно наблюдать, что машины менее устают в руках женщины и растения медленнее увядают. Конечно, говорю не о всех женщинах, но у некоторых, которые являются выражением тончайшей энергии. Всякие такие способности будут приличествовать веку Матери Мира. Область врачевания относится к таким способностям. Еще одно качество будет принадлежать женщине. Она будет носительницей высшей степени преданности. Самые высокие истины приходят благодаря женщине. Сама действительность подтверждает эти выводы. Женщина может помочь, чтобы открытия применялись правильно. Мыслитель обращался к своей музе и тем желал выразить свое почитание тончайшей силы. 459. Урусвати знает, насколько люди предпочитают устремляться к дальним мирам, нежели заботиться о земном положении. Причина понятна. Миры дальние безответственны для землян. Но обязанности плотной жизни накладывают многие заботы. Никто или почти никто не желает понять, что реальность дальних миров откроется лишь тем, кто изживет земные условия. Без осознания земного назначения невозможно пуститься в надземное пространство. Только через земное совершенствование мы окажемся хорошими путниками к дальним мирам. Так, когда мы говорим о надземном, мы должны прежде всего согласиться о нашем земном состоянии. Опять твержу, что не умеющие мыслить о земном не могут правильно устремляться к надземному. Не думайте, что даже читатели посланных заветов умеют прилагать их к жизни. Но не будем огорчаться, каждый прошедший много земных путей знает, как накоплялся его опыт. Он, который много усвоил, отнесется милосердно к заблуждающимся. Нужно не забыть, что мы совершенствуемся в каждом проявлении земном в отношении определенных качеств. Между тем, многие другие накопления пребывают как бы в состоянии забвения. Потому нередко люди изумляются, видя, как кто-то преуспевает в одном и спит в другом. Только в тонком мире вспыхивают и прежние накопления, но и ошибки. Так мыслитель часто в оправдании кого-нибудь говорил, знаем ли, что у него за пазухой. 460. Урусвати знает, что переполнение пространства может дать опасные последствия. Примем это напоминание чисто научно. Можно знать, что даже пересечение радиоволн создает пространственную смуту. Еще большее волнение будет от непосредственных человеческих восклицаний. Психиатры должны обратить внимание на психические эпидемии. Нужно исследовать, при каких массовых психических проявлениях будут и соответственные следствия. Не следует приписывать возникновение психических эпидемий лишь одержанию. Но, конечно, организм пространственно отравленный будет легко принимать и одержание. Обратите внимание на выражение «отравленный». Оно особенно выражает сущность эпидемии. Нужно, чтобы врачи поняли, как зарождается химизм, который отразится на состоянии организма. При этом очень важно изучать, какие массовые движения наиболее способствуют этому заболеванию. Можно распознать, что нередко наибольшие взрывы менее опасны, нежели так называемое брожение. Не забудем, что могут быть времена хуже войны. Когда мы напоминаем об этом, мы имеем в виду отравление пространства. При каждом брожении образуются газы, но смятение людское может создавать очень сильную отраву, и никто не подумает, что люди и будут породителями разрушения. Прошло время, когда называли какую-то отвлеченную психологию. Теперь поняли, что она есть самая реальная лаборатория, где изготовляются яды. Но могут быть созданы и благие лекарства. Только нужно приложить мышление к добру. Мыслитель понуждал граждан, чтобы они сделались добрыми, и пахтание жизни станет панацеей. 461. Урусвати знает, что качество действия зависит от воодушевления деятеля. Теперь нужно размыслить, найдено ли научное определение качества воодушевления. Мы не говорим о желании или о старании, или о вдохновении. Мы хотим утвердить смысл воодушевления. Мы знаем, что оно отражается на ауре и зажигает ее. Но ученые не могут еще понять, какие нервные центры являются наиболее деятельными при порывах воодушевления. При каждом труде может возникать это возвышенное напряжение. Древние называли это состояние приветом божественным. Только оно может сообщить каждому труду сияние совершенствования. Могут сказать, что такое устремление к совершенствованию присуще высшему творчеству во всех областях. Такое определение будет условным. Мы утверждаем, что каждый труд должен сопровождаться воодушевлением, ведущим к совершенствованию. Мастер любого ремесла знает, что даже каждодневная работа может быть направлена к постоянному совершенствованию. Побеседуйте с лучшими мастерами, и они подтвердят, что качество работы может быть непрерывно повышаемо. То же скажем мы и о наших трудах. Лишите нас воодушевления, и все ритмы труда нарушатся. Урусвати знает, как выражается такое нарушение ритма. Не требуется, чтобы вмешались какие-то темные силы. Достаточно, чтобы луч собеседника оказался негармоничным, и ритм будет нарушен. Нелегко настроить ритм